Ночь на 12 августа, 71 градус, туман, тучи, сыро и душно. Легла поздно, как всегда, в 12 часов. Довольно скоро уснула, томлений не было. Проснулась в 4 часа, но скоро заснула. В 6 проснулась и даже не спала. Слышала очень мало. Прочел в сердце твоем, Агуан. Не записывала. Днем 82 градуса, тучно, болезненное напряжение в чаше и солнечном сплетении. Вечером беседа у кресла владыки. Все центры, утонченные огнями, служат источником творчества. Люди на земле думают, что органы служат на поддержание физического тела. Но каждый орган Архата, как явленный творческий огонь, ничто не определяет так четко жизнь огненного организма, как лучи материи Люциды. Твои огненные центры, Урусвати, заключают в себе творческое проявление космического огня, утвержденная красота бытия в вечности и в жизненности. Майтрея хочет дать дар человечеству опытом. Майтрея хочет притворить жизнь на земле в сияние Матери Мира. Как владыка стремится поднять женщину? Значение женщины так же велико, как велико значение жизненного начала. Архат видит глазами сердца. Архат видит глазами сердца красоту и сущность будущего знает. Как Урусвати, лучи безмолвия причиняют боли священные в чаше. Явление моих лучей тобою ассимилируется гармонично. Ты не придаешь много значения твоему подвигу. Твой подвиг в твоем вечно дающем сердце для эволюции духа и чистой материи мира. Все твои облики носили самое высокое творчество духа. Но где же мои творческие выявления? Архат понимает творчество иначе, чем люди. Думай, как мы. Я считаю творчество духа самым главным. Не есть ли Агуан имя одного из братьев? Да, увидишь.